многие их отряды, появившиеся в это время во главе с предводителями, объявившими себя полковниками императора, действовали чаще всего самостоятельно, независимо от пугачевского центра и друг от друга. Один из таких предводителей, Матвей Евсефьев, назвавший себя капралом, вместе с 6 повстанцами явился в село Теченское. Ему навстречу вышли жители, в том числе и священники, с иконами и церковным пением, звонили колокола. Евсефьев, не дойдя 200 сажен до церкви, остановился. То же сделали встречающие. В наступившей тишине Пищик, Лебедев дребезжащим голосом читал манифест Пугачева. Затем капрал вместе с жителями отмечал торжественное событие в питейном доме. Пройдя в мирскую избу, он приказал сжечь все дела, что и было сделано публично на площади. Вместо снятых со своих должностей старосты и выборного Евсефьев назначил из местных крестьян новых представителей власти – атамана и Исаула. Мирскую избу переименовали в станичную. Забрав казну и пушку, а также теченского целовальника, капрал, провожаемый крестьянами и казаками, возвратился в Миасскую крепость, где находился повстанческий отряд Михаила Ражева. Подобные же события происходили и во многих других селениях этого и других районов, охваченных восстанием. Продолжалась осада Долматова монастыря и Шадринска. Но второй из них в конце февраля освободил от осады отряд майора Жолобова, а 23 февраля в него вступил отряд генерал-поручика Деколонга. Он отсиживался в городе, опасаясь из-за многочисленности восставших, которые действовали вокруг, выйти из него, например, к Долматову. «Я здесь», – писал он в рапорте Бибикову 27 февраля, «а вокруг меня и за мною в Сибирской губернии по большой почтовой дороге к Тюмени сие зло, прорвавшись, начинает пылать». Осаду с Долматова повстанцы сняли 1 марта при известии о приближении 3000-го войска Деколонга. Последний действительно посылал из Шадринска в разные стороны карательные отряды, которые разбивали небольшие партии повстанцев, но сам на поход не решался. Против отрядов, действовавших в районе Кургана и Краснолободска, Тюмени и Туринска, выслал карательной команды сибирский губернатор Чичерин. Один из них, 1,9 тысячи человек во главе с майором Салмановым, занял Курганскую слободу. Но перешедшие на сторону восставших, их было до 3000 крестьяне, из этого отряда выдали им всех офицеров, Салманова и других, которых тут же повесили. Подошедший вскоре майор Эртман с 13-й полевой командой, пришедший по распоряжению Чичерина из Кузнецка, в нескольких сражениях разбил их и 24 марта занял Курган. Такая же судьба постигла отряды инсургентов под Краснослободском, Тюменью и Туринском. Оставшиеся в живых разбегались. Предводителей отсылали в Тобольск, жители давали присягу, каратели навели порядок на дальневосточной периферии движения. Исетская провинция, север Оренбургской губернии еще не были замирены. Бездеятельность и нерешительность местного военного командования в лице Деколонга, откровенно боявшегося повстанцев, имели важные последствия. Именно в этот район устремились Пугачев и его сподвижники после мартовских поражений главной армии и войска Чики-Зарубина. Трагический исход событий, связанных с осадой Уфы, был подготовлен концентрацией правительственных сил, их наступлением со стороны Казани в районе Новомосковской дороги. Здесь, помимо отрядов, подчиненных генералу Голицыну и двигавшихся на юг к Оренбургу, действовали другие – на восток от Казани, севернее Камы, вплоть до впадения в нее Вятки, отряд капитана Кардашевского, южнее Камы, в направлении Заинска, Мензелинска и Бугульмы, отряд полковника Бибикова. Первый из них выступил из Казани 5 января, второй – днем ранее. Кардашевский довольно легко и быстро дошел до Вятки. Рассеивая небольшие отряды восставших, оказавших слабое сопротивление, и повернул к югу на соединение с Бибиковым.